Извините, что отвлекаю, доброго всем дня. Мне в помощь требуются двое из вас, это ненадолго, надеюсь. Давайте, мы поможем, сказал Рабастан и потянул с собой Мальсибера. Нам все равно особенно ничего не дают тут делать сейчас. Какого рода помощь требуется? Владыка Элронд сидел в своем кабинете и перечитывал свиток, в котором безымянный эльф описывал свое путешествие в земли Палисар, что лежали на восток от Мордора. Полуэльф изрядно сомневался в его достоверности, но после того, как у них побывал Таурмирион со своими магами, один из них зародил у Эристора сомнения в ограниченности Средиземьем земель в этом мире. Теперь его главный советник постоянно рылся в библиотеке и выискивал документы, подобные этому, пытаясь понять, каковы реальные границы обитаемых земель, особенно тех, о которых эльфы Орды ничего и никогда не слышали. А если и такие и вправду есть, то почему о них не упоминается в летописях? Примерно на этой мысли в дверь постучали, и вошел Линдир с выражением заметного удивления на лице. «Владыка, к вам Аранин Таурмирион Трандулион с сопровождением». «Что значит, к вам? Он что, приехал в Ривенделл?» «Не приехал. К нам сегодня никто не приезжал. А зачем тогда ты о нем говоришь?» «Потому что он здесь. Ты только что сказал, что никто не приезжал. А он и не приезжал. Он возник там, на террасе покоев, где обычно селятся лихолесцы, когда бывают у нас. Сказал, что у него срочное дело, спросил вас Эйлрандионов. Так зови, кого? Лихолесского принца или ваших сыновей, зови всех, тут разберемся». Через 10 минут кабинет владыки был полон народу. Молодые эльфы, будучи большими друзьями, радовались встрече и обнимались. Рад был видеть принца здоровым и веселым Эйлранд. «Я не стану выяснять, как вы попали в Ривенделл, но вот зачем вы тут, Индринлэйр, мне хотелось бы знать. У нас сегодня небольшой праздник дома, есть повод. Я хотел пригласить вас на него, так сказать, сделать отцу сюрприз. Сегодня, и мы сможем попасть туда», усомнился Элронд. «Разумеется, как бы мы к вам попали сюда сейчас, если еще 2 часа назад я вел через лес во дворец караван от Южного форта. Это ваше волшебство, я так понимаю, оно. Соглашайтесь, владыка. Посмотрите на удивленного отца. Уверен, он будет рад вас видеть. Точно, он ведь винил нас в том, что мы не сопроводили тогда тебя до Мирквуда. Вам все равно нужно поговорить. Праздник, самое удачное для этого время. А вы что стоите, Эл, так и собираетесь отправиться на праздник к блистательному королю Трандуилу в тренировочных доспехах? Ау, нас тоже берут. Мы мигом, и близнецы скрылись за дверью. Мы подождем вас на террасе тех покоев, где я обычно живу, сообщил Таурмирион и удалился с Рабастаном и Мальсибером туда, где заботливый Августус оставил маячок для аппараций. Все-таки магия – это сила. Глава 31. Прекрасный праздник или зачетная вечеринка. Владыка, лорд Элронд с сыновьями только что прибыл для участия в сегодняшнем празднике, невозмутимо доложил королю Галеон, которого и раньше-то было сложно чем-то смутить, а теперь, после возвращения младшего сына и появления у них во дворце собственного отряда волшебников, и подавно, прибыли на праздник, говоришь. Понятно, чьих рук это дело, и где они сейчас, спросил Трандуил, лорда Элронда, Элладена и Элрахира. Принц Леголас, который только что узнал об их прибытии, сопровождает на поляну песен. А Таурмирион, он здесь, желает говорить с вами, пусть зайдет. Ада, ты же не рассердился, что я пригласил Элронда? Пусть тоже знает, что ты, наконец, вернул свои камни. И вам, по-моему, нужно поговорить. Я рассердился, но не сильно. Ты должен был посоветоваться со мной прежде, чем принимать такие решения. Ты не оставил мне выбора, хочу я или нет, но придется весь вечер сидеть с Элрондом и слушать его занудные речи. Конечно, Ада, я знаю, что ты предпочитаешь слушать лишь себя, но с Элрондом нужно наладить отношения. Вас же так много связывает. Сын, всех эльфов, кто родился в первую эпоху, многое связывает просто в силу возраста. Мы никогда не были близки с владыкой Имладриса, еще скажи, что я приятельствую с Галадриэль, если я не выкидываю его из своего дома и иногда, заметь, Йон, именно иногда, бываю у него, это не означает, что мы друзья. У короля лесного королевства не может быть друзей. Те, кто равен мне по положению, не считают меня своей ровней, а потому, увы, наш удел таков. Я расскажу тебе одну историю. Рассказ Трандуила. Ты должен хорошо помнить Амрата, тебе уже было много лет, когда он погиб. Он был моим другом. Арафер, твой дед и Амдир, отец Амрата, были из тех Синдар-Дриата, что в начале второй эпохи ушли на восток, не желая ни покидать Средиземье, ни смешиваться с другими Синдар, которыми правили Налдар-изгнанники. Мы старались стать частью лесного народа и вернуться к более простой, естественной жизни, какой жили эльфы до тех пор, пока нас не смутил призыв Валар. Амдир стал королем лесных эльфов, живших в лесах к западу от Андуина, в крае, называвшемся Лоринант, который известен тебе как Лориен или Лотлориен. Тогда наш дворец стоял в Зеленолисе на холме Амон-Ланг, и до Лотлориена было рукой подать. У Амдира был сын Амрат. Мы были дружны с ним и часто виделись, так как наши отцы тоже приятельствовали. Амдир погиб при Дагарладе, как и твой дед. Я стал королем лесного королевства, а Амрат – королем Лориена. Амрат был красив, доблестен и умен. Будучи Синдой, как и мы, он больше нас старался сблизиться со своим народом, вел такую же жизнь, как и лесные эльфы. Жил не во дворце, а на талане в ветвях высокого дерева на большом зеленом холме. На эту идею его вдохновила возлюбленная Нимрадель, которая тоже жила на талане возле северных границ Лориена. Амрат и Нимрадель много лет любили друг друга, но она долго не соглашалась стать его женой. Она происходила из лесных эльфов и сожалела о нашем приходе, говорила, что мы принесли с собой войны и нарушили былой мир. Их история закончилась трагично. Нимрадель погибла. В тоске и отчаянии Амрат, вскрикнув, Нимрадель, бросился в море и там утонул. Так я потерял единственного друга. А Лотлориен перешел под управление Галадриэля Килиборна. Еще во время правления Амдира, после разорения Сауроном региона в 1697 году второй эпохи, через морею к ним в королевство пришли уцелевшие эльфы Налдар. Их переселением руководил Килиборн, который отправился в Лориен, чтобы упрочить его оборону, так как опасался, что Саурон снова попытается пересечь Андуин. Однако когда Саурон укрылся в Мордоре, Килиборн возвратился в Линдон, а затем вернулся с Галадриэль, когда Лориен остался без правителя. Хоть Килиборн и Синда, но всем теперь там заправляет леди Налдар. Нам больше ни с кем здесь дружить, Йон. Они все смотрят на нас свысока, считая меня выскочкой, а вас полукровками, так как мать ваша, как и Нимрадель, тоже была из лесных эльфов. Дружба, как и любовь, в моей жизни уже были и закончились печально. К чему я это все рассказываю тебе, Мири? Просто ты должен знать, что хотя все мы, эльфы, но есть те, что считают себя выше других. Помни об этом, чтобы случайно не разочароваться в своих добрых намерениях. Ты позвал Элронда и его сыновей, это неплохо. Я рад, что у тебя с мальчиками хорошие отношения, потому что очень переживаю о том, что ты носишь свое сердце на рукаве, Йон. Мне нравятся твои друзья, но эта дружба со временем много раз разобьет твое сердце. Они же смертные, помни об этом. А я не знал, что мама была из лесных эльфов. Да, она была из Сильван, но поговорим об этом в другой раз. Нам давно пора идти, наверное, все нас заждались. На поляне, действительно, собрались все и ждали только Таура, и замолкли, когда он появился в компании младшего сына, которого непривычно придерживал за плечо. Сдержанно поздоровавшись с Элрондом, Трандуил занял место рядом с ним, а сбоку от него расположились его сыновья, как и Элрондионы, рядом с владыкой Ривенделла. Заиграла негромкая музыка, и два эльфа внесли закрытый ларец, который поставили перед своим королем. Трандуил встал и сказал: «Друзья мои, сегодня один из самых радостных дней в королевстве. Все вы знаете, как я желал вернуть наши знаменитые белые камни Лазгалина, захваченные бесчестными гномами, которых злой рок наказал за жадность и вероломство. Многие знают, что наш младший принц, недавно вернувшийся в королевство, возглавил отряд из эльфов и наших гостей-магов, отправившийся к одинокой горе, чтобы вернуть реликвию домой. Многие неоднократно пытались сделать это, ни у кого не получалось. Но в этот раз, видимо, звезда Иоринделя сияла над ними, а Эру и Луватар благословила их поход. Камни вернулись домой, их сияние снова с нами». После этих слов Трандуил откинул крышку ларца, и свет множества факелов, светильников и свечей, что стояли на столах, отразился в гранях переливающихся камней, запуская тысячи разноцветных искр по всей поляне. Глаза эльфов при виде этого сокровища блистали восторгом не хуже самих камней. Многие даже заплакали от счастья. «Возблагодарим же Валар, которые нынче милостивы к нам. Сегодняшний день мы станем отмечать ежегодно как праздник обретения. Сегодня же мы славим тех, благодаря кому это стало возможным». Трандуил поднял кубок с темно-красным вином и произнес: «Куя я ранен Таурмирион, куя я ранен Таурмирион». повторили за ним все эльфы. Хннайт, скромно ответил им Мири, затем встал и сказал: «Да продлятся долго дни всех участников похода, моя глубокая всем признательность». Принц слегка поклонился, прижав правую руку к левой стороне груди. «Один без них всех я бы ничего не смог». Он отсалютовал своим кубком столу, за которым сидели волшебники, а затем в сторону другого стола, где он видел Аурлора и его разведчиков. Те, в свою очередь, встали и поклонились столу короля. Принц сел, а Трандуил громко сказал: «Друзья мои, отметим этот день так, чтобы нам было, что вспоминать. Ешьте, пейте и веселитесь. Славьте Эру и Вайры 25, Вайры, ткачиха, супруга Нама, запечатлевающая в своих гобеленах судьбы Орды, все, что когда-либо происходило, которая сплела судьбу наших гостей с моим сыном и привела их к нам в королевство, что сделало возвращение камней возможным». Откуда-то с дерева зазвучала музыка, видимо, там располагались музыканты, и все сидящие за столами разом заговорили, застучали тарелками и кружками с вином. «Так вот что вы сегодня празднуете», — улыбнулся Элронд. «Поздравляю, наконец сбылась твоя мечта, Трандуил». «Нет, Элронд, это была не мечта. Это была цель, огромное желание, но не мечта. Мечтать я могу о чем-то высоком, а здесь я просто жаждал вернуть утраченное». «Да, понимаю. А что же гномов не пригласили на праздник? Они же, наверное, помогли вам в Эреборе». «Ты шутишь, Элронд? Чтобы гномы помогали мне вернуть то, что сами же и украли. Ты, видно, переобщался с Митрандиром и заразился от него любовью к Наугрим. Так вы побывали в одинокой горе без гномов?» – изумился полуэльф. «Там не было надписи «Без гномов вход запрещен», – хихикнул сбоку Таурмирион. «А где же Торин Дубощит и его компания? Что ты сделал с ними, Трандуил?» – взволнованно вскрикнул Элронд. «Вот видишь, Мири, это то, о чем я тебе говорил. Почему, ради Валар, ты, Элронд, думаешь, что я с ними что-то сделал? Но они же куда-то подевались, так получается. Митрандир послал их пешком через Мирквуд по эльфийской тропе. Они до сих пор идут сюда и никак не дойдут. Как ты должен понимать, в лесу сейчас не очень комфортно даже лесному эльфу, а уж толпе гномов, да еще и без поддержки Истари, который куда-то убыл по важным делам. У нас был совет по тому, что происходит в Долгулдуре. Хорошее дело. Главное, вы все знаете, что там происходит, а я нет, хотя живу ближе всех, поэтому меня нет смысла приглашать на такой совет. Я говорил, что нужно тебя позвать. Ерунда. Я тоже не собираюсь вас звать, чтобы посоветоваться, как мне поступать в том или ином случае. Вам нужно было посоветоваться, вы посоветовались. И где теперь главный опекун Наугрим? Они на днях уже будут вблизи моего дворца. Хотелось бы потом их сдать на руки Митрандиру. Боюсь, что сейчас это невозможно. Митрандир сказал, что возьмет Радагаста и они вместе отправятся в Долгулдур. Потрясающе. Митрандир решил в одиночку побороть все зло, что таится там. Потрясающая самоуверенность. Хотя, о чем это я? Он же не один, с ним чудик с гнездом на голове. Конечно, вдвоем они всех победят. Орков с варгами и ту непонятную сущность, что другие именуют некромантом. «Давай-ка, мы с тобой выпьем Дарвинионского за удачу этой смертоносной парочки. Вино, кстати, только что привезли, отменный в этом году у них урожай». За столом волшебников тоже шли разговоры. Понятно, отчего владыка задержался, сына распекал за самоуправство. Я так догадываюсь, что это была его идея, аппарировать на праздник Элронда с сыновьями, в который мы ему поспособствовали, сказал Робастан, переглянувшись с Мальсибером. «Да нет, там явно был какой-то серьезный разговор. Принц наш вот до сих пор о чем-то думает, витая в облаках», — заметил Долохов. «Пейте вино, только недавно пришел караван из Дарвиниона». Леголас сказал, что это специальный вид молодого вина, что-то типа божале, как мне кажется, по вкусу, — сказал Рудольфус. «Но если это так, то будьте с ним осторожны, оно пьется, как сок, а потом так бьет по мозгам, что встать не сможете. Сейчас у нас народу прибавится», — заметил Сириус. «Как я вижу, к нам сразу четверо принцев направляются. Двое наших и двое близнецов Элронда. Надо ребят тут посадить, а владык немного повеселить, а то, как мне кажется, у них разговор довольно напряженный. И как ты их собрался веселить?» — поинтересовался Сивирус. «У меня тут в бездонной фляжке стратегический запас огневиски имеется. Наколдуй-ка мне, пожалуйста, Антоха, 4 стакана под виски и лед. Да пойдем, выпьем с владыками за здоровье». Долохов, судя по блеску в глазах, был рад такой неожиданной идее и мастерски сотворил весьма недурные стаканы, наполовину наполненные колотым льдом, да еще и поднос с надписью на русском языке «Пей до дна». Блэк залил во все стаканы виски, после чего Долохов почти профессионально подхватил поднос, и они направились к столу владык. Что это они там собрались делать? Поинтересовался Таурмирион, усаживаясь вместе с Леголасом, Элладоном и Илрахером за стол волшебников. «Решили угостить владык огневиски», — флегматично ответил Руквуд. «Надеюсь, более чем по одному стакану они им наливать не станут. Эффект такого напитка может быть для неподготовленного эльфийского организма необычным», — вздохнул Таурмирион, наблюдая за тем, как владыки чокаются по-русски с Антонином и Сириусом и пригубляют бокалы. «Надо отдать должное правителям». Они держали лица до последнего, пока пили до дна предложенный им напиток, и только глаза немного выдавали их глубочайшее удивление его вкусом и крепостью. Можно было бы вздохнуть спокойно, но вдруг от стола владык донеслись слова Антонина. «Между первой и второй перерывчик небольшой, нужно увести оттуда нашу сладкую парочку», — вздохнул Северус. «Я собирался завтра плотно заняться лечением лица Таура, а теперь придется поправлять ему здоровье от похмелья. А что они там такое пьют? Я бы тоже попробовал», — вдруг сказал Леголас. «Да, да, нам тоже бы хотелось попробовать», — поддержали его близнецы. «О, нет», — воскликнул Таурмирион, закрывая лицо рукой. Таур Трандуил проснулся у себя в покоях почему-то одетым и с жуткой головной болью. Он начал вспоминать, как закончился вчерашний праздник, и с ужасом понял, что не помнит этого. На тумбочке стоял стеклянный флакончик, к которому на шнурке была привязана записка «Выпей меня, станет легче». Проклиная все на свете, он потянулся к нему рукой, вытащил пробку и одним глотком проглотил что-то с приятным кисло-терпким вкусом. Спустя пару минут по телу как будто прокатилась живительная волна, унося с собой боль и дискомфорт, придавая физическую бодрость и ясность уму. В углу спальни началось какое-то шевеление. Оказалось, что там стоит непонятно откуда взявшаяся небольшая кровать, на которой спал, а вернее, уже проснулся его младший сын. «Вижу, Ада, ты уже проснулся и выпил чудесный эликсир профессора Снейпа». «Да, а что ты здесь делаешь?» «Как что?» «Слежу, чтобы ты не объявил войну кому-нибудь еще». «Что значит «кому-нибудь еще»?» «Ну как, вы же вчера с лордом Элрондом наметили общий военный поход на Дол Гулдур. Даже заставили меня послать патрону Скелеборну с требованием через неделю прислать к его стенам Кауна с отрядом. И что Скелеборн согласился?» «Думаю, что да. Потому как после отправки первого патронуса тебе пришла в голову мысль, что он может не поверить, что это и правда вы с лордом Элрондом посылаете ему такие красивые сообщения». И тогда владыка Ривенделла нашептал следующему патронусу какую-то историю, которая произошла с ними в Линдоне, когда оба они еще не были женаты. «Очень надеюсь, что леди Галадриэль ночевала вчера в своих покоях, когда он получил второго оленя. Хотя, так он может возглавить отряд лично. А что мы говорили, зачем нам в Дол Гулдур? Чтобы сбить спесь одну минутку, я тут записал, вот, с этой серой великомудрой задницы, именуемой Митрандиром. Да, а что же вы меня не остановили?» Леголас куда смотрел? Леголас был страшно занят. Он и Элрондионы, совместно с Сириусом и Антонином, проверяли, достаточно ли в эльфах магии, чтобы пользоваться артефактами волшебников. И в чем заключалась проверка? Оказалось, что пока я ездил встречать караван, мои друзья конструировали летательное средство для опрыскивания зараженных лесов восстанавливающим эликсиром. Назвали его «Маголет». Он очень простой и двухместный, управляется с помощью магии. Вот они его вчера притащили на поляну и стали летать по очереди над королевством. Сначала в парах, маг и эльф, а потом попробовали запустить сразу двоих эльфов. И как у них получилось? Сначала нет, но потом они позаимствовали 4 камушка из твоего ларца, Руквуд быстро сделал накопители из них, а остальные накачали их магией, после чего прикрепили к крыльям Маголета. Эффект был замечательным. С накопителями эльфы могут летать самостоятельно. Только когда Леголас с Элрахером увлеклись полетом, видимо, запас магии кончился, и они приземлились где-то в лесу. Пришлось к ним туда прокладывать тропу, чтобы вернуть незадачливых покорителей неба домой. А что Элронд? А что Элронд, думаю, спит пока еще и не знает, что ему нужно спешить домой, чтобы успеть в Дол Гулдур через неделю. Сейчас разбужу его, выдам зелье и аппарирую с близнецами домой. Пусть готовит свой отряд. А ты-то почему ни в чем не оказался замешан? Да я не пью огневиски, От одного его запаха желудок выворачивает. Что-то вроде аллергии у меня на него. Наверное, с этого дня у меня тоже на него аллергия, произнес хмуро Трандуил, а потом уточнил. А почему? Кстати, война через неделю. Чтобы мы успели разобраться с гномами, вопросы нужно решать в порядке очереди. Вдруг они не захотят соглашаться на наши условия и тоже объявят нам войну, тогда нужно будет график составлять, когда, где и с кем мы воюем. Ну уж нет, пусть попробуют только объявить мне войну, пошлю их обратно в лес, пусть там бродит до своего дня дурина, может, поумнеют без еды и воды и станут более сговорчивыми. Мы всегда можем пойти с козырей. Что ты имеешь в виду, Йон? Сразу выложим на стол Аркинстон и скажем, что нам некогда с ними валандаться, у нас тут война по расписанию. Глава 32. Гномье упрямство vs эльфийское гостеприимство. Проснувшись, Элронд тоже обнаружил флакончик с антипохмельным зельем, но вот того, кто бы ему все рассказал про вчерашний вечер, как Таурмирион Трандуилу, у него не было. Его возлюбленные сыновья сами пострадали от иномирного алкоголя и потому вряд ли были полезны в выяснении подробностей. Да вот только владыка и младриса этого еще не знал. Элронд выпил зелье, освежился, привел себя в порядок и был готов выйти, чтобы найти хоть кого-нибудь для выяснения подробностей окончания праздника, как в дверь спальни кто-то робко постучался. Это пришли Элладан и Элрахир, имевшие весьма помятый вид и болезненно реагирующие на свет и звук. Похоже, им зелья не досталось. «Отец, просим прощения за вчерашнее свое поведение, такого больше не повторится», — сразу заявили элрандионы, уверенные, что не мог вчерашний день закончиться без эксцессов, и лучше покаяться в том, чего ты не помнишь, чем ждать, пока тебе прилетит после того, как выяснится, в чем именно ты виноват. Однако сыновья владыки не учли, что он не помнит не только того, что делал сам, но и того, что делали остальные. Потому он понятия не имел, за что должен прощать сыновей. У полуэльфа было два выхода. Первый – сделать вид, что он все знает, недоволен ими, но прощает. Второй – честно признаться, что понятия не имеет, что было и кто виноват. Затем послать Элладана с Элрахиром найти того, кто в курсе событий, и выяснить, не нанесли ли они каких-либо оскорблений хозяевам, до того, как встречаться с Трандуилом. Элронд склонялся ко второму варианту, так как бегать по замку лесного короля в поисках источника информации ему самому было невместно. Поэтому после очень сильно затянувшейся паузы, крайне нервировавшие элрандионов, которые сделали из молчания отца выводы, что они, очевидно, погуляли по-крупному, раз отец даже не знает, что им сказать, Элронд, наконец, произнес: «Вы должны разыскать кого-то, кто сможет пролить свет истины на события вечера вчерашнего дня». «Свет истины?» – переспросил Элрахир, не понимая, что имеет в виду отец, а вот Элладан сразу угадал, в чем дело. «И на вашу память сей злобный напиток подействовал сокрушительно, так и есть. Мне срочно нужно знать, что я вчера вечером делал, пока я еще не увиделся с Трандуилом. Вы знаете, кто мог бы нам помочь с этой проблемой?» «Идрин не пил ничего, кроме вина, да и того самую малость. Он точно будет в курсе всего. Идите и срочно разыщите его». Искать пришлось недолго, так как Мири сам направлялся к владыке и младриса, чтобы обрисовать ему возникшую проблему и предложить быструю отправку домой. История об объявлении военного похода была встречена на ура Элладаном и Элрахиром, которые всегда были готовы порубить орков, ибо жажду отмщения за судьбу матери несли у себя в сердце. А вот лорд Элронд не был счастлив услышать такое. А уж когда принц доложил, что он отправлял сообщение Килиборну с какими-то секретными подробностями их жизни, так и вовсе пришел в ужас. Все же Галадриэль была его тещей и могла обеспечить ему много весьма неприятных моментов. «Давно надо было поставить ее на место», — подумал Элронд. «Я, потомок Фингалфина, второго принца Нолдор, а Галадриэль, Финарфина, третьего принца, а ведет себя, словно она дочь самого Феонора, верховного короля Нолдор и главы первого дома Нолдор. А что думает твой отец?» — осторожно спросил принц Элронд. «А что он может думать? Сообщение Килиборну вы отправляли вместе, поэтому придется вести свои отряды к Долгулдуру. Отец не бросит отряд сына младшего брата Тингала, даже если он сам не возглавит его, а пришлет Кауна. В общем, отец ждет вас всех в большой столовой на завтрак. А это вам», — и Мири передал еще два флакона с антипохмельным своим друзьям. «Будете в следующий раз осторожнее с незнакомыми напитками». Трандуил и Леголас выглядели прекрасно, Видимо, их чистая эльфийская кровь была более устойчива к высокоградусному напитку, чем у полукровок Элронда и Элрондионов. Если хотите, я могу попросить нескольких волшебников сопроводить вас от Имладриса до восточной стороны Туманных гор. Мы там достаточно облагородили проезд по Нижнему перевалу, недели вам точно хватит на переход с отрядом, а внизу вас встретит кто-нибудь из нас и проложит тропу до места встречи у Долгулдура. Так вы попадете туда в кратчайшее время и без возможных потерь, предложил Таурмирион. Спасибо за столь прекрасное предложение, не вижу смысла от него отказываться, проговорил Элронд, стараясь не смотреть в глаза Трандуилу, которого вся эта ситуация уже скорее забавляла, чем расстраивала. С Долгулдуром давно надо было что-то решать, но никто не хотел брать на себя ответственность за развязывание нового военного конфликта. Но теперь объединенные по воле случая три эльфийских правителя, наконец, предпримут попытку изгнания зла из Мирквуда, который после восстановления станет снова зеленолисьем. После завтрака Таурмирион навестил волшебников и поведал о последствиях злоупотребления эльфами крепким алкоголем. «Считаю, что будет справедливо отправить с Элрондом Блэка и Долохова, которые все это безобразие инициировали», — резюмировал Северус. «Тем более, оба сильные боевики и хороши в темной магии, чего я, признаюсь, от этого Блэка не ожидал. Что скажете? Виноваты, значит, исправим», — спокойно согласился Антонин. А Сириус даже рад был снова проехаться по Средиземью, он получал огромное удовольствие от здешней жизни, а та, прошлое, со смертью друзей и 12 годами в Азкабане, потихоньку отпускала истерзанные сердце и душу, наполняя их новыми впечатлениями и чувствами. «Возможно, мне стоит составить им компанию», — предложил Римус. «Кто знает, с каким количеством врагов мы можем снова столкнуться в этих горах. Ты прав, Волк, да и за Блэка под твоим присмотром мы будем меньше волноваться», согласился Северус, и все поддержали его. Остающиеся стали собирать троих магов в дорогу, выдали им палатку и одно сквозное зеркало, которое уже тут успел зачаровать Руквуд. «Очень сильно не геройствуйте», напутствовал вполголоса волшебников Руди. «Эти эльфы из Ривенделла, по сути, нам никто. И как я понял, эльфа убить очень сложно, для этого нужно отрезать ему голову или что-то на этом уровне, а все остальные раны они могут легко залечить. Поэтому соотносите количество врагов и свои силы. Делайте, что возможно, чтобы провести их через горы, но у вас самих главная задача – выжить. Держите с нами связь каждый день по вечерам или, если что-то экстренное, в любое время. Вот вам с собой аптечка, тут есть все, что может понадобиться. Кровоостанавливающие, кроветворные, заживляющие, восстанавливающие, обезболивающие, снотворные, в общем, разберетесь, напутствовал их Северус, сунув Римусу в руки небольшой кофр. И вот сборы завершены, волшебники отбыли, унося в аппарацию Элронда и его сыновей, чтобы к назначенному дню быть с отрядом воинов на этой стороне Туманных гор без происшествий и задержек. Леголас же сразу после завтрака направился по кратчайшей к сегодняшнему расположению гномов тропе, проложенной отцом, чтобы привести их к обеду во дворец. Но это оказалось не так-то просто. Едва завидев эльфов, гномы повытаскивали оружие и приготовились сражаться. Никакие заверения командира пятерки, которая вела отряд гномов сегодня, не помогали. Леголас тоже вступил в переговоры, но гномы не стали слушать и его. «Мири, что делать?» — спросил он брата в Асанве. «Эти твердолобые наугрим добровольно точно не пойдут. Они вбили себе в голову, что наш отец обязательно посадит их в темницу до скончания дней. Можно, я применю хотя бы угрозы, если силу нельзя, мы так тут до ночи будем их уговаривать. Ладно, применяй, что хочешь. Если они хотят именно так попасть в наш дворец, кто я такой, чтобы их отговаривать?» По едва заметному сигналу вокруг отряда гномов возник целый отряд эльфов, которые до сих пор сидели на деревьях и хихикали над своими друзьями, пытавшимися пригласить гномов пройти за ними мирно в гости во дворец Таура. Нет, они, конечно, слышали о знаменитом гномьем упрямстве, но воочию видели такое представление в первый раз, и оно стало им уже надоедать. Слава Эру! Принц передумал и дал знак действовать. Он выхватил лук, направил стрелу прямо на главаря гномьего отряда и жестко предупредил, играя плохого эльфа. «Даже не думая и не надейся увернуться, гном, всажу между глаз». Играть, кстати, особенно не понадобилось, так как гномы реально достали эльфов, и те уже были изрядно злы на них. Они вообще не понимали, чего те хотели добиться, идя по тропе, которая и так вела их во дворец, но отказываясь пройти туда быстрой дорогой, чтобы у гномов не возникало дурных мыслей сбежать или напасть на кого-то из эльфов. Их обыскали и изъяли все оружие, в том числе Аркрист, о котором вчера подвыпивший Элронд рассказывал Трандуилу, сожалея, что легендарный эльфийский меч попал к гномам. Леголас был тогда еще не сильно пьян, потому историю запомнил и меч на время пребывания гномов во дворце забрал себе, чтобы помахать им на тренировке и оценить мастерство кузнецов Гондолина, когда еще выпадет такой шанс. Торин Дубощит, естественно, решил, что эльф просто забрал меч как трофей, навсегда, и всю дорогу до дворца смотрел на Леголаса ненавидящими глазами. У входа процессию из эльфов и гномов встречал Таурмирион, которого брат хлопнул по плечу и сказал: «Забирай своих коротышек, теперь они твоя головная боль». Гномы не поняли, кто их встречает. Это был странный эльф, очень похожий на Трандуила, который к тому еще и говорил на кхуздуле, и причем очень неплохо. «Вы так долго находитесь в дороге. Мы хотели бы предложить вам наше гостеприимство. Я готов проводить вас туда, где вы сможете привести себя в порядок, поесть, отдохнуть и выспаться в нормальной постели, чтобы завтра мы могли спокойно говорить о делах». Все гномы, кроме Торина, мысленно возликовали. Помыться после ночевок на голой земле, бесчисленных падений то в реку, то в грязь, это было замечательно. Но то, что их собирались еще и накормить, просто привело всех в восторг, так как последние сухари и орехи кончились еще позавчера. Они все были готовы бежать за своим провожатым, но только не Торин. Он набычился и, глядя из-под лобья на этого эльфа, который непонятно как научился их языку, рявкнул: «Мы не купимся на ваши хитрости. Ведите нас в тюрьму, как должны». «Я думаю», — мягко ответил Дубощиту Таурмирион, «что вы неправильно понимаете ситуацию. Никто здесь не собирается причинять вам вреда, и я удивлен вашим поведением. Вы шли по тропе, которая ведет только во дворец и больше никуда, но при этом во дворец зайти не желаете. Зачем тогда вы предприняли это путешествие?» «Как во дворец?» – удивился Глоин. «А разве она не идет через лес к озерному городу?» «Увы, нет, и никогда не вела. Это старая тропа от туманных гор в палаты Таура Трандуила, и мы ей давно не пользуемся, так как она идет через зараженные участки леса, где живут громадные ядовитые пауки». «Так вот что это была за паутина на деревьях», – прошептал Килли, а остальные гномы стали недоверчиво переглядываться друг с другом. «Простите, а с кем мы имеем честь говорить?» – вежливо осведомился Балин. «О, я забыл представиться», – юноша выпрямился и приложил руку к груди в эльфийском приветствии. «Таурмирион Трандулион, второй принц королевства. Мой отец послал меня к вам, чтобы я лично проследил за вашим размещением со всеми удобствами. А тот хлыщ, что забрал мой меч, что так похож на тебя, он кто?» Продолжая упрямиться, спросил Торин. «Уверяю вас, он не забрал ваш меч, как вы изволили выразиться, а взял его на хранение. Никто не может войти в палаты Таура с оружием. Это правило касается всех наших гостей. И, конечно, глупо подозревать первого принца-наследника Леголаса Трандулиона в том, что он обворовывает усталых путников». «О, так это был Леголас», — восторженно произнес Килли. «Говорят, он лучший лучник в Орде, а я и не знал, что это он. Как думаете, он не согласи, Килли?» «Закрой рот», — рявкнул Торин. «Принц Килли, я уверен, что мой брат не откажет вам в беседе и совместной тренировке. Откуда вы его знаете?» Торин стал еще более подозрительным. «Весь ваш путь в лесу сопровождался нашими патрулями. Они возвращали вас все время на тропу, подливали чистую воду во фляги и добавляли орехи в ваши сумки. Естественно, и все ваши имена и родственные связи нам известны. Потому я еще раз предлагаю вам наше гостеприимство. Сколько мы тут будем стоять при входе? Давай, Торин, соглашайся», — проговорил Нари, и все одобрительно загудели при этих словах. «Пока вы наши гости, вам ничего здесь не угрожает. Законы гостеприимства еще никто не отменял», — вздохнул Таурмирион, который уже устал уговаривать Торина зайти во дворец и подумывал, не наложить ли на него империя, но опасался, как оно сработает на мозгах гнома, вдруг потом он не сможет его снять. «Послушный и доброжелательный Дубощит — это, разумеется, заманчивая идея, но таким он не сможет долго править, его сместят недовольные гномы. Отряду выделили покои, похожие на те, в которых жили волшебники, тоже с множеством комнат, гостиной и термальными источниками. Завидев их, коротышки были готовы залезать в них прямо в одежде и едва удержались от этой идеи. Напарившись и переодевшись в чистую одежду, гномы сели за сытный обед с вином, после которого всех потянуло на сон. В гостиной остались дежурить Балин и Двалин, которых должны были сменить через 2 часа. Они тоже относились к роду Дурина и были близкими родственниками Торина. К их словам он прислушивался, если вообще это можно было так назвать. Гномы собирались скоротать время за игрой в Дом Удачи 26, Гейлскшаус, простая средневековая игра в кости на деньги, предполагающая наличие игрового поля и костей, и разговором. «Что думаешь по поводу того, что сказал принц про дорогу?» — спросил Двалин, выбрасывая 2 и 3 и занимая монетой 5 дом на доске. Удивлен, но не слишком. Таркун тогда не зря спорил с волшебником. Он специально завел нас именно на эту тропу, чтобы мы дошли до Трандуила. Вот только чего он этим пытается добиться, ответил Балин, делая ответный ход на 8. У Таркуна много планов в карманах и куда больше, в голове, ответил Двалин. Еще когда он только взялся помогать Торину, мне это не понравилось. Какое дело Майер до нашей горы? Все, по всей вероятности, не то, чем кажется, а Торин слишком прямолинеен, чтобы играть в эти игры. В этот момент дверь в гостиную тихонько отворилась, и в нее вошел младший принц, приложив к губам палец и призывая сохранять тишину. «Нужно поговорить», – прошептал он, достал из кармана кольцо, надел его и в тот же момент превратился в молодого волшебника Гарри. «Я могу остаться в таком виде, если так вам будет удобнее со мной разговаривать. Вы позволите мне наложить чары тишины, чтобы мы не разбудили разговором остальных?» Балин и Двалин синхронно кивнули, пребывая в изумлении от произошедшей у них на глазах метаморфозы. Принц-волшебник взмахнул рукой в сторону двери, ведущей в коридор со спальнями, а затем сказал уже в полный голос: «Я рад, что ни с кем в лесу ничего серьезного не произошло, но если бы отец не проложил к вам сегодня быструю тропу, то вы бы шли до дворца еще целых 2 недели. У нас сейчас изменилась ситуация, и мы не можем столько ждать, поэтому решили ускорить процесс. Сначала скажи, ты волшебник из другого мира или эльф, сын Трандуила?» Прямо спросил Двалин, тоже не особенно приученный к словесным кружевам. «Я эльф, сын Трандуила, но я еще и волшебник из другого мира. Такая запутанная история. Могу поклясться, что когда я с вами встретился, то даже не подозревал, кто я есть в этом мире. Так что все было честно. А когда узнал», — уточнил Двалин, — «в Ривенделле, помните, мне стало плохо на ужине, вот в ту ночь я и вернул свое тело. А вот память не сразу удалось возвратить обратно. Но к отъезду я уже осознавал себя эльфийским принцем, а внешность пришлось скрывать при помощи артефакта». «А зачем вы это сделали?» — поинтересовался Балин. «Не хотел портить отношения между гномами и волшебниками из-за предвзятости вашего патрона». «А что, волшебники тоже здесь?» — задал новый вопрос Двалин. «Почти все. Некоторые сейчас вернулись в Имладрис по делам, но скоро вернутся обратно». «Так вы что, не пойдете с нами в гору?» — насупился татуированный здоровяк. «Все обстоит гораздо лучше», — улыбнулся Гарри Таурмирион. «Мы уже побывали в Эреборе. Теперь он свободен от дракона и ждет вашего прибытия. А чтобы никто не разворовал ваше богатство, пока вы будете добираться до горы, мы закрыли входы чарами». «Вы убили Смауга?» — изумился Балин. «Не совсем. Вернее, совсем нет. Он согласился переехать в другое место за часть сокровищ, которые мы перевезли вместе с ним. Больше он никогда не вернется в одинокую гору». «Почему ты так думаешь?» — буркнул недовольный самоуправством волшебников Двалин. «Мы с ним заключили договор о сотрудничестве. Теперь он наш, так сказать, придворный дракон». «Но как вы остались живы?» — спросил удивленный Балин. «О, это интересная история. Маги спели ему песню, чтобы разбудить, а я нашел нужные слова, чтобы его убедить. Зачем я пришел-то? Аркинстон мы тоже нашли. Я лично забрал его из горы для того, чтобы Торин был более сговорчив, чем сегодня у ворот. Мы на завтра запланировали переговоры по вопросу окончания наших с вами контрактов и по дальнейшему сосуществованию вашего будущего подгорного королевства и нашего лесного королевства. Прошу вас подготовить Торина заранее, чтобы он не взорвался за столом переговоров и не искушал отца отправкой его на вечное поселение в темницу». «Это все так неожиданно», – прошептал Балин. «Но хорошо же, разве нет? Не надо искать непонятно какой вход в гору, мы расчистили центральные ворота, через которые вы спокойно войдете. Нет дракона, нет никаких опасностей, гора пуста, приходите и живите. Аркинстон вы получите сразу после заключения мирных соглашений. Что вас может не устраивать в этом? Никаких сражений, не нужно искать камень государя, гора без дракона. Мы готовились не к этому, нахмурился Двалин. Считайте, что вы мало пострадали в дороге. Один Назахчева стоит с орками и варгами. У вас еще будет много шансов, чтобы доказать себе и другим собственный героизм. Вы думаете, что, заняв гору такой малой группой, вы сможете удержать слухи о том, что дракона больше нет, и можно идти и грабить сокровища? Вы же смогли, сказал Балин. Мы действовали скрытно, помогая себе магией. Даже полет Смауга никто не заметил, так как он летел поздним вечером. Но не с вашими талантами надеяться быть столь же незаметными. Дейторин, как я полагаю, не будет настроен таиться. И мне нужно переговорить еще с одним членом вашей команды, который в данный момент тоже находится в этой комнате и подслушивает весь наш с вами разговор. С кем это? Вскрикнул Двалин, вскакивая и озираясь. Бильбо, я прошу тебя показаться нам, иначе я буду вынужден принять меры, которые мне не очень нравятся, но которые сделают тебя видимым. Воздух в районе одного из стульев у стены заребил, и прямо на его сиденье возник полурослик, чьи мохнатые ноги болтались в воздухе, не доставая до пола. Вид он имел виноватый, так как подслушивание никого украсить не могло. «Верни мне, пожалуйста, мое сквозное зеркало. Удивительно, что ты ни разу им не воспользовался, будучи в лесу», — сказал Гарри Таурмирион. «Не было никакого смысла. Я думал, вы далеко», — смущаясь, сказал Хоббит и передал зеркало хозяину. Таурмирион снял кольцо-иллюзию и снова превратился в эльфийского принца, который строго посмотрел на Бильбо и сказал: «С тобой у меня будет отдельный разговор, особенно про найденное тобой в туманных горах, и не вздумай убегать. Я не только эльф со всеми присущими моей расе способностями, но я и маг, сохранивший способность колдовать. Тебе никуда не скрыться от этого разговора, и могу дать слово, что никто здесь ничего не собирается у тебя отнимать». «Это точно», — с недоверием посмотрел Бильбо на эльфа. «Ты гость в моем доме, к тому же слабое беззащитное существо. Да еще и уши у тебя слегка заостряются», — вдруг весело улыбнулся Таурмирион и подмигнул полурослику. «Брат брата не обидит, но про разговор я не забуду, поверь. А теперь мне нужно идти. Надеюсь, наши завтрашние дела не придут к печальному исходу. Попробуйте поселить искру благоразумия в неглупой, но очень упрямой голове дубощита». Принц встал и, крутанувшись вокруг себя, исчез из комнаты. «Пойдем, разбудим Торина», — сказал Двалин. «Разговор с ним будет непростым». Гномы ушли. Поспешил вернуться в выделенную ему комнату и Бильбо, очень обрадованный известием о досрочном освобождении горы и отсутствии там дракона. Даже если гномы откажутся ему платить за этот поход, тех впечатлений и приключений, что выпали на его долю, ему хватит, пожалуй, на всю оставшуюся жизнь. Хотя надо перечесть контракт, вряд ли там была предусмотрена возможность того, что гора окажется незанятой. В конце концов, в поход он пошел, цель похода достигнута, значит, контракт исполнен, но перечесть его стоит. Глава 33. Бравурные переговоры. Части. Примечание к части. Бичина. Торин, проснись, — негромко сказал Балин, зная, что тот спит очень чутко. Балин, Двалин, что-то случилось? — спросил дубощит, мгновенно открывая глаза. Нужно поговорить, есть очень важные новости, — проговорил почтенный седой гном. «Пойдем в зал, там будет удобнее». Гномы расселись по креслам у камина, который был растоплен. Хотя шел еще август, ночи были уже прохладными, а в подземном дворце и так-то никогда не было жарко. «Рассказывайте», — распорядился Торин. «Пока мы ходили кругами, волшебники уже побывали в Эреборе», — рявкнул Двалин. «Великий Дурин, но как?» — изумился дубощит. «Быстро и тайно, как нам сказали», — добавил Балин. «Мы можем свободно туда отправляться. Дракона там больше нет, и свою долю сокровищ они забрали». «Это точно», — усомнился Торин. «К нам приходил Гарри и рассказал об этом. Говорит, они даже расчистили центральный вход, но заперли его чарами, чтобы, пока мы будем туда добираться, никто другой не смог попасть внутрь горы». «Получается, волшебники здесь?» — Гарри сказал, что да. «Завтра будут переговоры, в которых будут принимать участие они и король Трандуил. А этот что от нас хочет? Какое отношение он имеет к нашему договору с волшебниками?» «Кое-какое имеет. Тот принц, который нас встретил, и есть Гарри. А махал отец, как это возможно?» — изумился дубощит. «Этот мальчишка, сын эльфийского королька, он шпионил за нами?» «Нет, там другая история. Когда Таркун только привел магов, мальчишка был уверен, что он волшебник Гарри из другого мира. Кто-то так его заколдовал, а когда ему стало плохо у Элронда, колдовство спало. Он превратился обратно в эльфа и вспомнил, кто он такой. Не верю я в эти сказки, это все делишки Трандуила. Скорее всего, он в сговоре с Таркуном. Зачем-то же тот отправил нас во дворец по этой орками проклятой тропе. Вот уж не думаю, буркнул Двалин. Невозможно было настолько ходов вперед продумать действия всех и все обстоятельства. То, что Таркун по какой-то своей причине завел нас сюда, вот это точно факт. Хотелось бы знать, зачем. Не стану я с ними вести никаких переговоров. Выгнали дракона, взяли свои денежки и молодцы, все, сделка выполнена, конец работе. У них есть два весомых аргумента, вздохнул Балин. Какие же? Криво усмехнулся Дубощит. Аркинстон и Смаук, они оба у них. Они посмели наложить руки на камень государя. Гарри сказал, что они отдадут его сразу же после переговоров. Это вроде стимула для твоего участия в них. А Смаук, что значит он у них? Они нашли общий язык с драконом и переселили его в лесные горы. Теперь Смаук с ними сотрудничает. Проклятие Дурина 27. Гномы назвали так Балрога. Их всех забери. Яростно вскричал Торин и сбросил со стола все, что на нем было, в том числе неоконченную игру Балина и Двалина. Надеюсь, ты понял, что у нас нет другого выхода, кроме как сесть с ними за стол переговоров, уточнил Балин. В данный момент мы не можем им предъявить вообще ничего. Гномы оставили гору. По большому счету, волшебники могли забрать себе все ценности из Эребора, да и само Подгорное Королевство в придачу. Они же собираются где-то жить, что им стоило восстановить Эребор. И мы этим волшебникам не соперники, добавил Двалин. Ни секирой, ни мечом их не достанешь. А уж если бы они захотели жить в горе, то никто не смог бы их там победить, ни эльфы, ни орки. А наш отряд, тем более. Торин, подумай хоть раз расчетливо и спокойно. Если они хотят союз, нам это выгодно. Да, в первую очередь этот союз будет выгоден именно нам, развил мысль Двалина Балин. Пока мы пошлем сообщение в Эритлуин, в чертоги Торина. Пока Дис получит известие, пока они соберут караван, уже пройдет день Дурина, и выдвигаться будет поздно. Придется ждать весны. Мы будем вынуждены зимовать в Эреборе одни. А он, если ты помнишь, изрядно разрушен, там нет никаких припасов. Эльфы бы. Нет, никаких эльфов. Я напишу Дейну Железностопу. Пусть отправит сюда людей и припасы. Дейн более опасный союзник для тебя, Торин, чем Трандуил, вздохнул седой гном. Сейчас он правит в Железных холмах. У него есть деньги, у него есть своя армия. Железные холмы богаты железными и рудными жилами, но не мифриловыми, золотыми и серебряными. Дед Дейнагрор, родной брат твоего деда, Трора. Скажи, что мешает ему пожелать заполучить богатый Эребор, камень государя и стать верховным правителем над всеми гномами. Когда я задумывал этот поход, я обращался к черновласам, камненогам, железнорукам и твердобородам. Никто из них не поддержал мою идею и даже не предложил никакой помощи. И ты говоришь, что они признают братца Дейна своим верховным правителем. Если он оттеснит тебя от владения Эребором, то да, ответил Балин. Я бы тоже опасался этого. Дейн такой же потомок Дурина, как и ты. Гномам Аракарни 28, Аракарни, Арацарни, или Красные горы, горный хребет на востоке Средиземья. Черновласы и камненоги жили на северных склонах Аракарни, а железноруки и твердобороды – на южных. Он гораздо ближе по духу и виду, сказал мрачный Двалин. Также машет молотом во все стороны, орет все, что придет в голову, и хлещет гномий самогон. Начинай думать, как король, Торин, сказал с легким упреком Балин. Политика – непростое дело. У Дейна есть собственный взрослый сын-наследник, а тебе будут наследовать дети Дис. Дейн женат на дочке правителя Огнебородов, а у тебя пока нет никакой жены. Да, у тебя есть хороший опыт правления в Синих горах, но там ты частенько махал молотом, как простой кузнец, а нынешние правители гномов не такие. Мне надеть кафтан, расшитый самоцветами, отрастить бороду до колен, жениться на чьей-нибудь страшной дочке, напиваться с другими правителями под их громкое бахвальство и сальные шуточки, и это тоже, Торин, заметил Балин, но для начала тебе нужно научиться правильно выбирать союзников и вести с ними переговоры. Что бы вы там ни говорили, я доверяю Дейну. Договоримся мы о чем-то с Трандуилом или нет, но все равно попрошу его помощь. Балин на это заявление лишь покачал головой, думая о том, что, слава Махалу, время переубедить упрямого Торина еще есть. Утром следующего дня за завтраком у гномов было очень оживленно. Балин предложил Торину идти на переговоры только с двумя-тремя сопровождающими, но Дубощит заявил, что они все принимали участие в походе на равных, потому и в переговорах будут участвовать коллективно. «С этим нужно будет что-то делать», — мысленно посокрушался Балин. «Наши друзья по компании — отличные гномы, но привлекать их к решению вопросов, которые должны быть в компетенции лишь короля и его советников, очень плохая идея. Не думает же Торин всерьез, что повар и портной в будущем будут принимать участие в управлении ребром только по той причине, что когда-то отправились с Торином в этот поход. Прежде чем мы примем окончательное решение по данному вопросу, нужно узнать, будут ли принимать участие в переговорах все волшебники», — высказал неожиданно умную мысль Бомбур, который совершенно не рвался делить бремя принятия важных решений в переговорах с эльфийским королем. Гномы не знали, где живут во дворце волшебники, потому написали записку на всеобщем и попросили стражников отправить ее магам. Записка была передана волшебникам прямо к столу. «И кто это нам написал?» — поинтересовался Рабастан у старшего брата, который сидел ближе всех к входу и получил небольшое послание от стражника лично в руки. «Не поверите, оно от гномов». «Вот как?» — поднял бровь Северус. «И что пишут?» «Спрашивают, сколько нас будет на переговорах. С учетом того, что нас здесь всего пятеро, думаю, стоит идти всем», — заметил Рудольфус. «Тогда так напиши, что от нас будут пятеро. Наверное, они не хотят идти всей толпой, но и в меньшинстве оказаться не желают», — произнес Снейп. «А королевская семья будет участвовать полным составом?» — уточнил Августус. «Думаю, что да. Их всего трое, но не думаю, что они волнуются о том, что будут в меньшинстве», — хмыкнул Мальсибер. «Там один папа чего стоит, да и мы с ними на одной стороне, так что можно сказать, что нас восемь. Но у гномов половину смело можно оставлять за бортом. Не уверен, что у всех есть хотя бы небольшое образование. Оно явно есть у самого Торина, Балина, Глоина и Оина. Мне кажется, их что-то связывает между собой», — произнес Рабастан. «Конечно, связывает», — сообщил, входя, Таурмирион. «Они все относятся к линии Дурина. Обратите внимание на родовое окончание имен. Оно нарушено у Кили и Фили, так как они дети Дис, сестры Торина, и носят имена по родовому типу имени своего отца, которого звали не то Хили, не то Рили, увы, точно не помню. Тогда получается, что Бифур, Бофур, Бомбур тоже родственники. Естественно, так же, как Ари, Дарейнари. Так что на переговорах можно ожидать Торина, Балина, Глоина, Двалина и Оина», — уточнил Рей. «Боюсь, что Оина из-за проблем со слухом вряд ли привлекут к этому делу. Да и нужно кого-то взять с собой из народа, чтобы не было недовольства в рядах простых участников компании», — ответил Таурмирион. «Если бы выбирал я, то взял бы Нари. У него хитрый и изворотливый ум. Но поскольку выбирать, скорее всего, будет Узбат, то это будет Бофур. Он тоже достаточно умен, но Нари был бы полезнее». «Узбат, это кто?» — переспросил Руквуд, услышав незнакомое слово. «Это на гномьем языке правитель, властитель, король. Полный титул правителя Эребора — Узбактумунбан Шаман, что означает «король под горой». Я пришел проводить вас на переговоры», — входя в гостиную магов, сказал Леголас и обратился в Асанви к брату. «Мири, ты должен привести гномов. Отец решил отыграться за унижение в тот злосчастный визит в Эребор, поэтому переговорное пространство устроено у подножия трона. А Ада, зачем? Йон, что, зачем? Леголас сказал, что ты собираешься участвовать в переговорах, не вставая с трона. Это так, хорошая идея, правда? Они и так маленького роста, а в такой обстановке будут чувствовать себя пылью на моих сапогах. Ада, ты не помогаешь этим, ты понимаешь это? Пусть. Тот день, когда у меня перед носом захлопнули ларец с моими камнями и унесли его, я вспоминал много раз. Такого унижения мне не приходилось больше переживать в моей жизни за все ее тысячи лет, ни разу. А за результаты переговоров не бойся. Как бы ни были гномы горды, они уже должны были догадаться, что вы могли забрать у них все, даже саму гору, и они бы ничего не смогли сделать. Так что расслабься и получай удовольствие от этого фарса. Так и знал, что владыка устроит гномам что-то эдакое, — довольно пробурчал себе под нос Рудольфус, когда понял, где именно будут переходить переговоры. Сидеть у ног такого красавца первородного — это ли не мечта каждого волшебника? — промурлыкал Рабастан. Смотрю на Таура и все больше скучаю по Люци. Как он там один без нас? Единственное, о чем я жалею, что мы не додумались прихватить с собой Малфоев», — искренне вздохнул Северус. «Люци хоть и павлин, но наш павлин. Лорд его там одного без нас замордует, да и драка заодно. Хочу себе такие сапоги, как у владыки», — прошептал Басти. «Ноги как у. Между прочим, вы обсуждаете ноги моего отца, мне не очень это нравится», — шикнул Леголас. «Принц, поверьте, я сказал это без тени грязной мысли, только как поклонник всего прекрасного», — приложив руку к груди, склонил голову Робастан. «Очень на это надеюсь», — проворчал Леголас. «Не хотелось бы вызывать вас на поединок в защиту чести, так как убивать вас не хочется, а уж повод объявлять, тем более». Тихий разговор прервался, так как они достигли площадки тронного зала, где был установлен круглый стол, вокруг которого были расставлены кресла. Трандуил милостиво кивнул первой делегации, как бы дозволяя присаживаться. Маги заняли сиденья по правую сторону, рядом с ними сел и Леголас. Через пару минут послышалось звяканье подкованных гномьих ботинок по камням воздушного мостика. Приближалась делегация гномов. Вел их Таурмирион, изо всех сил удерживая на лице равнодушное выражение. Прямо за ним топал Торин, который, приближаясь, с каждым шагом все больше распалялся, понимая, где они сейчас будут сидеть относительно ног Трандуила. «Рад приветствовать вас в моем замке», — медленно произнес Таур, глядя Торину прямо в глаза с высоты своего трона. Затем Таур также медленно поднялся и начал спускаться вниз, ступенька за ступенькой, покуда не оказался прямо рядом с Торином, который хорошо если в росте доставал ему до плеча, а то и ниже. «Торин Дубощит, какая неожиданность, правда, едва ли вы планировали наносить мне визит хоть когда-нибудь. Признаюсь, и сам я считал такую возможность маловероятной, но нити судьбы порой так причудливо переплетаются, и от нас подчас мало что зависит. Желаю вам успехов в сегодняшних переговорах. Присаживайтесь и не обращайте на меня никого внимания, я просто поприсутствую и включусь лишь в том случае, если это будет действительно необходимо», — не проговорил, а пропел тягучим медовым голосом Таур, а затем, не дожидаясь, пока гномы рассядутся, стал все так же мучительно медленно подниматься к себе обратно наверх, ступенька за ступенькой. Трандуил удобно устроился на троне с бокалом Дарвинионского, в своей любимой позе, нога на ногу. Но в этот раз он был не зол, а наоборот, очень доволен, поэтому мысок его сапога плавно покачивался, а не нервно постукивал, как в прошлый раз. Таурмирион сел рядом с Леголасом, а по левую сторону от него расположились гномы. «Итак, уважаемые переговорщики, дозволите ли вы мне огласить суть наших переговоров?» — спросил Таурмирион у волшебников. «Да, конечно, принц, мы доверяем вам сделать это», — ответил за всех Рудольфус. «Мы доводим до сведения нанимателей, что условия подписанных нами контрактов выполнены. Гора от дракона освобождена, вы можете идти и заселяться в Эребор. Поскольку в момент исполнения контракта наниматель отсутствовал на месте, мы самостоятельно произвели пересчет и оценку сокровищ в Эреборе и изъяли положенные нам на каждого 1/23 от общего их числа. В раздел не вошла 1/3 часть сокровищ, на которых спал дракон, именуемый Смаук, ибо она была ему выплачена в качестве поощрительного вознаграждения за согласие на переезд и обещание более никогда не претендовать на какое-либо имущество, располагающееся в одинокой горе. «Вы отдали часть сокровищ дракону», — взревел Торин. «Вы не имели на это права, вы ошибаетесь. В контракте не указано, какими именно способами можно действовать, чтобы освободить гору от проживающего там дракона. Также в контракте нет запрета на передачу дракону какого-либо имущества, а что не запрещено контрактом, то, соответственно, разрешено», — сказал особым процессуальным голосом Рудольфус, который много раз выступал защитником на процессах в Визингомате до того, как тот осудил его самого. «Это были не ваши сокровища», — грозно сказал Двалин. «Но и не ваши», — парировал Руди. «Поскольку в Орде нет установленных межгосударственных правовых норм, а ближайшим действующим к месту хранения означенного сокровища было Эльфийское королевство, то, опираясь на обычаи эльфов, Эребор со всем его содержимым является выморочным имуществом 29, выморочное имущество – это вся собственность или ее часть, которая никому не перешла по наследству после смерти правообладателя. Так как после смерти последнего правителя более 50 лет никто не заявлял прав на него, и каждый, кто желает, может прибрать его в собственность по праву сильного. Что в этом случае говорится в законах гномов, уважаемый Балин?» Балин испытал большое затруднение. «В законах гномов говорилось то же самое. После смерти Трора Траин так и не заявил свои права на Эребор и все его сокровища, так как пропал без вести. Торин этого тоже не сделал, так как не знал точно, жив его отец или мертв. Дубощит повернул голову в сторону своего верного советника и по панике, промелькнувшей в его взгляде, сразу все понял, и по обычаям эльфов, и по обычаям гномов и сам Эребор, и то, что было внутри горы, ему уже не принадлежало. Получается, что Балин был ну очень прав, когда сказал, что волшебники легко могли забрать у него все, и что Дейн имеет столько же прав на титул короля под горой и его имущество, как и Торин. Без Аркинстона никаких. Осознать это все сейчас было мучительным унижением, так как наглая рожа Трандуил, когда Торин поднял взгляд вверх, сочувственно покивал ему головой и тут же отсалютовал бокалом. «Наши обычаи сходны», — выдал в итоге краткую формулировку Балин. «Тогда продолжим», — спросил Таурмирион. «Да», — рявкнул Дубощит, который уже точно был уверен, что согласится на все, лишь бы ему вернули гору и камень, а там уж он как-нибудь разберется. Глава 34. Бравурные переговоры. Часть 2. Примечание к части. Бичина. «Еще раз повторяю», — сказал Таурмирион. «Мы доводим до сведения нанимателей, что условия подписанных нами контрактов выполнены. Гора от дракона освобождена, вы можете идти и заселяться в Эребор. Поскольку в момент исполнения контракта наниматель отсутствовал на месте, мы самостоятельно произвели пересчет и оценку сокровищ в Эреборе и изъяли по положенной нам на каждого 1/23 от общего их числа. В раздел не вошла 1/3 часть сокровищ, на которых спал дракон, именуемый Смаук, ибо она была ему выплачена в качестве поощрительного вознаграждения за согласие на переезд и обещание более никогда не претендовать на какое-либо имущество, располагающееся в одинокой горе. Теперь вы осведомлены о ситуации, и мы предлагаем вам подписать договор, о котором вам расскажет Рудольфус как специалист по таким вопросам.